Часть первая. Линдисфарн я покинул ранним утром, когда море отступило и ненадолго открыло путь на большую землю. Поэтому я без промедления загрузился в старенький форт, и мы похлюпали по мокрому песку, разгоняя стаи чаек, моевы, куликов и песочников, которые как раз собрались позавтракать. За рулем на сей раз был мужчина. И он поведал мне, насколько опасным может оказаться переезд на Линдисфарн, если неправильно выбрать для этого время. Он сам был тому свидетелем. «Понимаете, я ехал домой и очень торопился», — начал рассказывать мужчина. «Время поджимало, потому что вот-вот должен был начаться прилив. И вот, примерно на полпути, я увидел огромный лимузин», который без движения стоял на отмеле. Я глянул на его колеса. Они уже начали уходить в мягкий песок. И я подумал, кто бы там ни сидел в лимузине, а подобные машины у нас нечастые гости, человек этот явно напрашивается на неприятности, потому как во время прилива вода прибывает очень быстро, и уровень ее поднимается до 10 футов. Так что даже если водитель заберется на крышу автомобиля, шансов уцелеть у него немного. Ну, кинулся я к лимузину. Гляжу, а там мужик спит за рулем. Да так крепко, что и не добудится, представляете? А линия прилива уже в каких-нибудь 10 ярдах от нас. Я закричал, что есть мочи. Мужик, наконец, проснулся, протер глаза и увидел подступающие волны. Он оглянулся на песчаную отмель, по которой приехал, и спрашивает, где это я? И как, черт побери, я здесь очутился. Но времени на объяснение уже не оставалось. Мы поскорее завели машину и тронулись с места. На силу успели. Еще 15 минут, и он бы проснулся уже под водой. Позже водитель лимузина рассказал, как дело было. Оказывается, в Берике он повстречался с парочкой друзей, и они отменно провели время, пообедали, выпили как следует. Затем он сел за руль и поехал, уже плохо ориентируясь в пространстве. Короче, свернул на песчаную отмель, будучи уверен, что едет по главному шоссе в Ньюкасл. Когда же машина забуксовала в мокром песке, он попросту взял и уснул. А чего еще ждать от человека в таком состоянии? К тому моменту, когда мы достигли Линдисфарна, он уже немного протрезвел. «О, Боже!» — воскликнул он, оглядываясь назад. «А там уже вода стоит глубиной в 10 футов. Вы же спасли мне жизнь!» За разговором мы и не заметили, как добрались до того места, где меня дожидалась моя собственная машина. Через несколько минут я уже катил в сторону приграничья.